правительство возложило ответственность за выплату платежей за землю, переданную крестьянам согласно реформе, на коллективную крестьянскую общину. В результате крестьянские общины получили определенные права, ограничившие индивидуальную свободу крестьян. Например, без паспорта из той волости, где находилась община, ни один крестьянин не мог уйти из деревни в город. Во время правления Александра III в качестве надзирающих за крестьянскими общинами назначали официальных лиц из дворян, земских начальников. Должность эта была выборной. Подобный закон еще более усилил тяготы крестьян и укрепил в них чувство ненависти к дворянам. Все ограничительные меры против крестьян и их землепользования были отменены в период Думы между 1905 годом и мировой войной. Но эти реформы, которые могут быть названы вторым освобождением крестьян, пришли слишком поздно. Они не смогли оказать серьезного влияния на настроение в крестьянской среде, на отношения и связи с другими классами. А вскоре наступило время великого испытания – войны и явившейся ее следствием второй революции. Несмотря на учреждение Думы, политическая практика в Российской империи все больше и больше отставала от практики Западной Европы. В то же время Россия, начиная с 1890-х годов, вступила в период бурного экономического роста, опережавшего подъем других капиталистических стран. В каждое из десятилетий до и после Первой революции, с 1891 по 1900 годы и с 1907 по 1916 годы, русская промышленность делала гигантские шаги вперед. Тем не менее, существовала большая разница между различными отраслями экономической деятельности. В то время как промышленность развивалась интенсивно, сельское хозяйство прогрессировало медленно. Более того, различные сельскохозяйственные угодья развивались разными темпами. В то время как во многих хозяйствах, принадлежавших частным владельцам, дворянам, купцам и крестьянам, выделившимся из своих общин в результате думских реформ, вводились новые методы работ, новые технологии, и урожаи возрастали. В сельскохозяйственной практике общинных крестьянских хозяйств, за немногими исключениями, почти не было движения вперед. После 1861 года крестьянское население удвоилось, а продукция общинных хозяйств едва увеличилась. В результате в крестьянских хозяйствах начался кризис, которым были отмечены конец 90-х годов XIX века и начало XX века. Одним из компонентов кризиса явился земельный голод. Недостаточное знакомство с преимуществами частного владения землей, привычка получать свою долю от других социальных групп и память о наделении крестьян землей в 1861 году за счет бывших владельцев имений из дворянства, все это внушало крестьянам мысль о несправедливом распределении земли во время реформы и о возможности ее перераспределения. К желанию получить землю присоединялись враждебные чувства, искони, питавшиеся крестьянами, к владельцам имений и не исчезнувшие после отмены крепостного права. Принятая Думой Столыпинская реформа, введшая индивидуальное крестьянское владение вместо общинной собственности, с исторической точки зрения пришла слишком поздно. Она не могла дать прочные экономические и социальные результаты в отведенное судьбой короткое время между ее принятием и разразившейся Второй революцией. Возможно, наиболее фатальным фактором в России было расхождение между различными классами населения в культурном развитии. В то время как образование и образ жизни культурных слоев, интеллигенции, владельцев имений и торгового среднего класса не отличались от европейских, широкие массы рабочих и крестьян либо получали весьма ограниченное образование, либо были совсем невежественны. В начале 20-го столетия в сельской местности только четверть детей школьного возраста имела возможность посещать школу.